Хозяин, наверное, будет на пристани. Дочери-то его уедут с последним пароходом. И квартиранты-большевики тоже уедут, если не уехали. Хорошо. Ты меня сведешь с ним в Красноярске, ежели он будет на пристани. Какой пароход придет раньше? Наш, слышал от коменданта. Тогда живо подбежишь ко мне, а теперь мне надо достать оружие. Как следует быть? Ты кого-нибудь подозрительных увидел? Тех мужиков, что ли? Для военного, Иван, главное, и во сне должен помнить, где у него оружие. Доставь поперечную пилу, но, не торопясь, развязал бечевку, шашку положил на мягкую полку и карабин туда же, а потом занялся мешком с мукой, где был спрятан револьвер, и в отдельном мешочке боеприпасы. Иван наблюдал за старшим братом, завидуя, что не ему довелось служить в Гатчине, побывать в Смольном и видеть Ленина, самого Ленина. «А знаешь, — начал Иван, — посматривая, как Ной чистил револьвер. «Послушаешь тебя, даже не верится, что ты офицер. Мужик просто». «Не мужик, казак», — оборвал Ной, не терпевший, когда его называли мужиком. «А язык, Иван, сохранять надо таким, какой у дедов. А то напридумывали парадоксально, меридиан какой-то. Слушаешь другой раз такого гладкого умника, и муторность на душе, а в голове хоть бы маковка сохранилась, русский будто, а насквозь чужеземными словами хлещет. К чему-то русскость сохранять надо, русскость, а не иноземность. Ты поди-ка и крест еще носишь. Эки ты, ерш, Иван. Я и у Ленина был с комитетчиками, не без креста на шее. Или, думаешь, солдаты, а их тысячи и тысячи, какие перешли на сторону революции в день 25 октября, и после все были без нательных крестов, как бусурманы какие? Голова два уха. Россия с испокон века православная. Слава Христе! И я не отверг того, с тем и помру, может». Казак я, Иван, от колена Ермака Тимофеева, вечная ему память. Или не с крестом на шее подымал народ Стень Каразин, казак Донской, или Емельян Пугачев, или предок наш Ермак не с крестом на шее завоевал Сибирь для России. Это тебе мало? А кроме того, не запамятуй, от царей остались не только крестики и держава, на тысячи-тысячи верст длину и ширину, но и дворцы, неслыханные в мире красоты в том Петрограде. Да и сам Петроград кем начат от первого камня? Государем сия Руси, Петром Алексеевичем. Или ты попер в большевики, не ведая, какая у нас держава и как она складывалась? Иван, в свою очередь, тоже не сдержался и выговорил старшему брату. Не цари создавали державу, а народ России, хотя и находился под гнетом кровавых царей. Без царя в голове, Иван, только вша по телу ползает. Или ты вошь? Ты недалеко ушел от отца, вернул младший брат. А я и не собирался никуда уходить от родителя своего. Со мной он завсегда, как плоть моя от него и матушки, происходит. И тебе не советую отчуждаться. Без роду и племени варнаки шатаются по земле. Иван, досадуя на старшего брата, вдруг проговорился. Если бы тебя послушала Анна Дмитриевна, она бы по-другому думала о тебе. Она представила тебя героем революции. А какой же ты герой, если на царей оглядываешься? Какая еще Анна Дмитриевна? Нацелился суровым взглядом старший брат. Дочь Дмитрия Власовича Ковригина, у которого я снимаю комнату. Она была учительницей в Минусинске, когда ты только что приехал со своей Дуней из Петрограда. Эва, от кого набрался? Мотнул головой Ной. Он, понятно, помнит тоненькую учительницу, племянницу Василия Кирилловича Юскова. Мало ли что мне примерещилось той учительнице. Я ведь с ней разговора не имел, не причащался и не исповедовался, а снаружи человека нельзя разглядеть. Иван ушел от старшего брата, изрядно нагрузившись гостинцами. Вскоре пришел матрос, безусый парень, посланный предупредительным капитаном Гривой, наутюженное постельное белье принес, байковое одеяло, подушку настоящую, пуховую, графин с водой и стаканом, и передал приглашение капитана отужинать с ним в 7 часов вечера. «Благодарствую, служивый», — чинно ответил Ной. «Если вам надо помыться, для первого класса имеется душ». «Хорошо бы, служивый, в таком испачканном виде неладно идти в гости к капитану». Матрос назвался провести душевую. Пришлось Ною достать с верхней полки еще один мешок и вытащить из него завернутую в скатерть парадную амбундировку, китель, брюки, чистую нательную рубаху и кальсоны, новые сапоги. Матрос поглядывал на него, меняясь в лице. «Офицер! Вот это да! Знает ли военный комендант?» Горячая вода хлестала тонкими струйками, и Ной, покряхтывая от величайшего удовольствия, подставлял то спину, то бока. С Пскова не мылся в господском душе. Экая благодать! Послышался гудок, длинный-длинный. Тобол ревел, прощаясь с пристанью. Душевую заволокло паром. Окна не видно, и электрическая лампочка еле светилась, но и все мылся под горячим душем. «Уж ли не провернусь, Господи!» — неотступно думал Ной. «Иван-то, эки ерш, право! Из чего той тоненькой учительнице взбрело в голову говорить про меня, да еще и прозвище сказала Ивану? Ах, Ванька, Ванька!» Если бы уломать парнишку, чтоб не плыл в низовье Енисея, а со мной остался, купили бы еще одного коня в городе и чесанули в Уренхай. Прогудел второй гудок на тоболе, а за ним подал свой густой надрывный голос пароход «Россия». Перекрыв душ, вышел в прихожую, посмотрел на себя в запотевшее зеркало, ну и бородище вымахало. Чего я ее не обрезал? Сам себе удивился, протираясь казенным полотенцем. Мышцы тела, окрепшие после работы на пашне, напружинены. Хо-хо! Экая сила во мне! А куда ее девать? Ни казачки, ни семьи. Бегай теперь по кругу, как волк зафлаженный. Опять-таки, поворота судьбы в другую сторону нету. «Дальчевский не простит убитых офицеров», — подумал Ной. Послышалось шипение пара, скрежет якорные цепи. «Отходит, значит». Покуда Ной одевался, Россия отошла от пристани, загребая воду плицами. Шлеп, шлеп, шлеп. И все чаще и чаще шлепанье. Собрав пожитки в поношенный китель, а бахилы завернув шаровары, вышел в коридор. Лакированные двери кают на обе стороны. Зеркала, вделанные в стенки между дверями. Эко славно оборудован пароход, не иначе, как из Германии или Англии. По коридору навстречу важно выступали 4 священнослужителей. Широкий, здоровенный, чернобородый мужчина в черном одеянии и высоком клобуке. Архиерей, значит. И 2 красномордых и бородатых иеромонаха и протоиерей. Лицо у его преосвященства сытое, борода окладистая, обихоженная и навитая, и морда приблагостная. Ной прошел мимо к себе в каюту, не склонив рыжечубой мокрой головы. Не в соборе, на моленье. В каюте еще раз протерся полотенцем, сложил мешок будничную одежду, причесал бороду и голову, поглядывая в окно со спущенными жалюзи.